Часть вторая. Земляне. Немало храбрых воинов нашли здесь свою смерть, пытаясь завладеть крепостью. Задорожный, Близнецов. Опасное предприятие. Виктор с трудом разлепил тяжелые веки и, к своему огромному удовольствию, обнаружил, что лежит на просторной кровати, широкой, как грузовой причал на Тароке, и мягкой, как тина в могильном колодце. По сравнению с размером этого необозримого лежбища, комната, в которой стояла кровать, выглядела очень маленькой, а полное отсутствие окон и низкий потолок делали ее похожей на склеп. Голые стены, окрашенные в угнетающий серый цвет, наводили на грустные мысли о замурованных заживо узниках. Витя скосил глаза и обнаружил, что не все так уж плохо под луной. Рядом с ним, уткнувшись носом в помятый валик подушки, сопела вчерашняя блондинка по имени Мольетта Кронг. Приятный презент от добрых друзей. Как любой настоящий мужчина, Виктор первым делом приподнял край одеяла и убедился, что на его новой собственности полностью отсутствует одежда. Обидно, но в его голове не осталось совершенно никаких воспоминаний о том, что произошло после ужина. Скорее всего, дело было так. Вчера он заснул в самом начале Элькиного повествования, и гостеприимные хозяева перенесли его в отдельную каюту, не забыв про подарок. А вот вел ли он себя дальше, как джентльмен, или рудники окончательно превратили его в скотину, Витя не знал. Похотливо облизнувшись, он еще раз внимательно осмотрел соблазнительное тело рабыни и тяжело вздохнул. Наяву врожденная порядочность победила здоровые инстинкты. Секс с невольницей казался ему сейчас чересчур аморальным, но он решил, что вернется к размышлению над этим сложным этическим вопросом позже, когда хорошенько отдохнет и подкормится. Возможно, от хорошей еды и безделья его нерушимые принципы несколько смягчатся. Спустив ноги на холодный пол, Виктор вяло и неторопливо натянул комбинезон. Потом еще раз полюбовался своим обольстительным имуществом, вздохнул и грубовато тряхнул рабыню за плечо. «Молька!» Виктор сам удивился, откуда у него вдруг появился такой нагловатый барский тон. «Да, господин!» Мульетта томно протерла заспанные глаза. Она была прекрасна. Тонкие руки, грива волос, гладкая кожа и ни капли застенчивости. «Где я могу найти Элеонору?» – спросил Витя самым строгим голосом, на который был способен. «А я вас не устрою, господин?» Красавица откинула одеяло и продемонстрировала свои умопомрачительные прелести. Виктор с усилием отвел глаза. «Не сегодня, хорошая моя. Мне нужно к тебе немного привыкнуть». «Земляне – странные существа», – сказала Мулька таким голосом, словно досконально изучила всех обитателей Земли. «Пойдешь по указателям?» Она зевнула и уронила голову на подушку. «Тебе нужен центральный пост. Там спросишь про свою Элеонору». Мадам Кронг закрыла глаза и сразу же заснула. А Виктор, аккуратно прикрыв за собой дверь, отправился изучать ржавые таблички на стенах коридоров, выискивая нужные направления. И по пути размышляя о том, что землян в космосе расплодилось больше, чем китайцев в Китае. Удивительно, что и он сам воспринимает свое пребывание на межзвездном корабле совершенно спокойно. Будто ничего из ряда вон выходящего не происходит, и все так и должно быть. Он бредет по выложенным черными плитками переходам, приветливо кивает встречным матросам и чувствует себя так, словно гуляет по кабинетам в родной конторе. Несколько раз свернув и поднявшись на пару уровней, он окончательно заблудился. Пришлось прибегнуть к помощи встречных аборигенов. Но их рекомендации были столь противоречивы и запутаны, что достижение Виктором центрального поста можно объяснить только счастливой случайностью. Элеонора сидела в рубке управления у одного из штурманских мониторов. Виктор подошел к ней сзади и заглянул через плечо. На экране эскадрилья самолетов с красными звездами на крыльях громила Вашингтон. Очень хорошо был виден проломленный в нескольких местах купол Капитолия. «Ну как, выспался?» – спросила Элька, не здороваясь. «Ага. А откуда игрулька?» «Из дома. Жак нашел мои вещи на корабле гридеров. Так в кармане куртки завалялся диск». Над Капитолием взметнулся русский триколор, и Элеонора убрала руки с кнопок. «Дэну пришлось повозиться, чтобы настроить местную операционную систему. А ты есть будешь?» «Нет, со вчерашнего вечера сыт по горло. А куда сейчас держит путь наша бригантина?» – спросил Виктор, осматриваясь вокруг. «А черт его знает! Бежим, как всегда. Империя не простит нам ограбление гравитронных шахт на Тароке. Нужно купить новый корабль, чтобы замести следы. За Эльсидорой теперь охотится все, что способно летать в этой галактике». Элька с хрустом потянулась. «Мы летим в систему, контролируемую Красной Конфедерацией. Они воюют с Империей и с удовольствием продадут нам приличную посудину». «Понятно. Ну, пойду проведаю доктора». Виктор ногтями поскреб рукав. Рана под повязкой ужасно чесалась. «Обед через 2 часа в кают-компании». Элеонора отвернулась к монитору и, запустив следующую серию своей патриотической игрушки, утратила интерес к реальному миру. Виктор уже собрался отправиться в медпункт, но призадумался о том, как лучше попасть туда, сократив до минимума путь по корабельным лабиринтам. Элеонора уже захватила Берлин и осадила Лондон. А он так и не смог сообразить, как все-таки нужно идти. Осознав, что его мучения напрасны, и без провожатого он не сможет даже вернуться в свою каюту, Виктор плюхнулся в свободное кресло рядом с Элеонорой и тупо уставился на кнопки и переключатели пульта управления. Он еще не совсем освоился на корабле мусорщиков и чувствовал себя немного скованно. Надо было бы попросить вызвать Дэна, который с удовольствием провел бы его в нужное место. Но почему-то Виктору не хотелось прибегать к чьей-либо помощи. Безо всякого интереса он осмотрел ряды кнопок на пультах. Лампочки рядом с ними иногда помаргивали, а на экранах непрерывно бежали потоки маловразумительных цифр. Виктор всегда втайне считал, что большое количество приборов в самолетах или в диспетчерских на электростанциях это чистая декорация для обывателей. На самом деле, персонал пользуется 2-3 циферблатами, из которых и черпает всю необходимую информацию. Витина внимание привлекла только небольшая черная клавиша с изображением черепа. Она была упрятана под стекло, и сверху ее защищала небольшая красная перемычка. Спрашивать увлекшуюся игрой Элеонору он не стал и решил получить разъяснение у дежурившего в рубке вахтенного. «Друг, не подскажешь, зачем нужна эта зверская кнопка?» Виктор хлопнул по плечу матроса, сидящего в соседнем кресле. Но тот промолчал и даже не пошевелился. Витя толкнул вахтенного посильнее, и тот, не изменяя позы, свалился с кресла, звонко стукнувшись головой о металлический пол. Его руки остались согнутыми под углом к телу так, будто они до сих пор опирались на подлокотники. Глаза, не моргая, смотрели на валявшиеся рядом кусачки, оставленные техником из предыдущей смены. Витя склонился над матросом, заглянул в бледное, застывшее как маска лицо, проверил пульс и убедился, что сердце бьется нормально. Дыхание тоже вроде в норме. И парень, похоже, просто потерял сознание. «И зачем ты убил вахтенного?» Плоско пошутила подошедшая Элеонора и сдавила 2 пальчиками запястье матроса. «Ха, он вырубился. Ничего не понимаю. Сейчас вызову Диффора или Жака». «Лучше доктора», – посоветовал Виктор. «Пусть поставят ему клизму». «Кого найду?» – огрызнулась Элька и занялась подробным изучением кнопок на пульте. Она еще очень плохо в них ориентировалась и никак не могла найти включатель громкой связи. Виктор с удовольствием помог бы ей, но и сам понимал в системах управления звездолетами не больше, чем свинья в апельсинах. К тому же его внимание привлек экран, где, по-видимому, отражалось местоположение их корабля. «А скажите-ка, коллега, зеленая точка – это мы?» – спросил он Элеонору, которая вроде бы нашла нужный переключатель, но никак не решалась им щелкнуть. «Нашел время для повышения образовательного уровня!» – прошипела она, занося палец над переключателем. «Корабль без управления, вахтенный без сознания!» «А если зеленая точка – это мы?» – рассуждал Виктор вслух. «Тогда что есть такое красная точка?» «Где?» Элеонора подбежала к экрану так быстро, что Виктор даже не заметил момента ее перемещения. Ему показалось, будто она исчезла у пульта и сразу же появилась рядом с ним. «Ой-ё! Нас кто-то преследует! А вахтенный-то отключился! Надо найти Диффора и поднять тревогу! Бежим!» «А громкая связь для чего?» «Ну, не знаю я, где она включается. Давай, бежим!» Они выскочили из рубки и побежали так быстро, как только могли. Элеонора мчалась впереди. Виктор следовал за ней, не теряя из вида ритмично напрягающиеся ягодицы своей подруги. Почему-то именно их было лучше всего видно при скудном освещении. В кают-компании они не нашли никого. Точнее, не нашли никого, кто мог бы предпринять какие-нибудь полезные действия. Все матросы находились в том же безмятежном состоянии, что и вахтенные в рубке. Они с блаженными рожами сидели за столами, склонившись над наполовину опустошенными кружками. Некоторые лежали на полу, обильно политым бульоном из выроненной коком кастрюли. Все были без сознания, и все радостно скалились, очевидно смеясь над чьей-то удачной шуткой. Виктор ударил одного из матросов по щеке, но это не помогло, и он беспомощно оглянулся на Элеонору. Она махнула рукой и выскочила в коридор. Виктор бросился за ней, боясь отстать и заблудиться на внезапно омертвевшем корабле. Несколько раз он упал, споткнувшись в темноте о валявшиеся повсюду безжизненные тела членов экипажа. Элеонора же бежала, ловко перепрыгивая через неподвижных людей. Похоже, она могла обходиться без света не хуже летучей мыши. Она грациозно лавировала, обходя препятствия и неожиданно сворачивая в поперечные переходы. Виктор торопился изо всех сил и старался не замечать новых шишек и синяков, появлявшихся у него каждый раз, когда ему не удавалось вписаться в поворот. Единственной частью тела, о которой он сейчас заботился, была раненая рука, а остальное неважно. Голова вообще сплошная кость. Все выдержит. Куда они так спешили, он понял только, когда Элеонора открыла дверь в каюту капитана. Но и здесь их ждало разочарование. Хозяин Эльсидоры уткнулся носом в разложенную на столе карту, а капитан лежал по стойке смирно рядом с дверью. Он, как и все на корабле, сохранил именно ту позу, в которой его застала странная эпидемия. От скучного и безысходного созерцания тел Жака и Диффора их отвлек громкий топот. «Дэн!» – хором завопили Виктор и Леонора, когда Однорукий появился в каюте. «Капитан тоже готов!» – деловито осведомился тот. «Да, а что происходит, Дэн?» Элька очень обрадовалась, что появился наконец человек, которому можно задать этот вопрос. «Был психотронный удар, но я не могу понять, почему не сработала защита». «А почему мы в норме, Дэн?» «Не знаю». «А кто отключил защиту?» «Не знаю». «Господа», – вмешался в их разговор Виктор, «вы не против, если выяснение вопроса «кто виноват» мы оставим до лучших времен, а всей душой обратимся к вопросу «что делать»?» Эльсидора вздрогнула всей своей многотонной тушей. Заскрипели шпангоуты и корабельные перекрытия. Несколько раз моргнул свет в капитанской каюте и в коридоре. Трое людей испуганно переглянулись. «Пристыковались!» – беззвучно прошептал Дэн. «Кто?» – спросил Виктор, но ему никто не ответил. «Воевать с ними, кто бы они ни были, мы не сможем». Элеонора беспомощно посмотрела на свои пустые руки. «Надо спрятаться. Может быть, когда все утихнет, мы сможем что-нибудь предпринять». «Мы даже не знаем, кто это!» – воскликнул Витя, но друзья опять его проигнорировали. «Я знаю одно шикарное потайное местечко», – хитро улыбнулся Однорукий. «Только я не уверен, что оно вам понравится». «Веди, только тихо и быстро». Элька на правах ближайшей подруги хозяина Эльсидоры взяла на себя общее руководство. Виктор промолчал. Он решил не открывать рот до тех пор, пока два этих надменных мусорщика сами не обратятся к нему за помощью. На этот раз ведущим был Дэн. Путь оказался неблизким, но теперь они старались не шуметь и пробирались к цели очень осторожно. Поэтому Виктор не добавил к своей богатой коллекции ни одного нового кровоподтека. Было хорошо слышно, как в корпус корабля вонзаются гидравлические абордажные крючья, как стонет взламываемая обшивка под лазерными резаками. Когда Дэн наконец произнес долгожданное «пришли», несчастная Эльсидора была уже практически захвачена. Грохот десантных ботинок и отрывистые команды захватчиков слышались уже из соседних коридоров. И Виктору казалось, что сейчас они столкнутся нос к носу с какой-нибудь штурмовой группой. «Почему так воняет?» – тихо поинтересовалась Элеонора, когда за их спиной щелкнул замок, и Дэн включил свет. «Естественный запах человеческих испражнений не может быть неприятным», – ответил Дэн. «Здесь нас искать не будут». «Ты думаешь, они не проверят это помещение?» Витя зажал себе нос и говорил смешным гнусавым голосом. «Обязательно проверят, но мы спрячемся не здесь». Однорукий зацепил своим крюком кольцо люка, вделанного в пол, и с усилием дернув, открыл квадратное отверстие. «Вот там они нас точно не найдут». «Это же контейнер для дерьма!» Печальным голосом констатировала Элеонора. «Мы там утонем». «Все учтено могучим ураганом», – напыщенно изрек Дэн и открыл стенной шкаф. «Скафандры к вашим услугам. Их обычно используют матросы, когда их посылают чистить гальюн. Мы облачимся в них и спрячемся на дне контейнера. По-моему, это гениальный план». «Их только два». Виктору не хотелось разочаровывать товарища по несчастью, но действительность была безжалостна. Одного скафандра не хватало. «Не учел», – прошептал Дэн, понурившись. «Я не думал, что какой-то ублюдок украдет списанный скафандр. Раньше их было три». Вдруг он оживился. «Витя, Эля, одевайтесь. Я помогу вам спуститься и закрою люк, а потом попробую скрыться где-нибудь на корабле. Тут много закоулков. А вот только не надо жертв». Виктор понял, что нужно брать ситуацию под свой мудрый контроль. «Элька, надевай скафандр и прыгай в дерьмо. Наверх поднимешься, когда закончится дыхательная смесь. Если понадобишься раньше, я тебя вытащу». «А вы?» «Мы будем дышать через одну трубку по очереди. Дэн, отдирай баллон и тащи сюда». Однорукий еще хотел поспорить, но шаги, раздавшиеся за дверью, остановили его. Все-таки лучше выжить, наглотавшись человеческого кала, чем геройски погибнуть без всякой пользы. Вместе с Виктором они быстро упаковали Элеонору в защитный костюм и помогли ей погрузиться в фекалии. Следом за ней спустился и Виктор в обнимку с баллоном. Дэн потушил свет и присоединился к компании, принимавшей необычные экскрементные ванны. Некоторое время они плавали по поверхности, подтверждая народную мудрость «дерьмо в дерьме не тонет». Но это состояние длилось недолго. Дверь скрипнула и открылась. Замок не остановил пришельца. Он воспользовался универсальным общекорабельным ключом. Дэн точно знал, что такой ключ есть только у Жака и Дифора. И они всегда носят их с собой. Значит, эти ублюдки уже нашли тела хозяина и капитана. Не сговариваясь, Дэн и Виктор зажали носы, зажмурились и нырнули в теплую смрадную тьму. Первым к дыхательному шлангу потянулся Дэн. Он затолкал его в рот, стараясь проглотить как можно меньше противной органики. Он изо всех сил прижал трубку к губам и всосал в себя воздух. Потом на ощупь отыскал руку Виктора и вложил в нее конец шланга. Дэн подумал, что их положение хоть и не назовешь замечательным, но оно имеет определенные преимущества. Например, у них есть маленький шанс остаться в живых. Виктор был не склонен предаваться размышлениям. Он уже считал вдохи и выдохи и старался забыть, где он находится. Его желудок грозил взбунтоваться и вывернуться наизнанку. Стоило огромных трудов удержать власть над собственным организмом и не выдать своего присутствия гуляющему, возможно, где-то рядом с люком врагу. Когда счет дыхательных движений перевалил за 300, а ротовая полость стала похожа на засорившийся унитаз, Виктор рискнул высунуть голову из бугристой каловой массы. Затаив дыхание и сдерживая бешеный стук сердца, он прислушался к окружающей тишине. И только убедившись, что вокруг все спокойно, он позволил себе глубоко вдохнуть в воздух контейнера, который казался теперь таким чистым и свежим. Тихо ругаясь и отплевываясь, Виктор отыскал в темноте люк и, подтянувшись, выбрался наружу. Изгаженные ботинки скользили по полу, и чтобы добраться до выключателя, ему пришлось ползти на четвереньках. Тусклая желтоватая лампочка скупо осветила комнату и самого Виктора, похожего на гигантскую живую какашку. Фекалии лились из всех складок одежды, ноздрей и даже ушей. Витя фыркнул, и жесткий спазм скрутил его желудок. Корчась, он опустился на колени. «Обтекаешь?» – из люка высунулась трудно узнаваемая голова Дэна. На его лице светились счастливые глаза, контрастируя ясными синими зрачками с омерзительным коричневым фоном. «На себя посмотри, умник!» – вяло отреагировал Виктор. «Нам теперь до второго пришествия не отмыться!» Вдвоем они выудили из контейнера Элеонору, которая, сбросив скафандр, смотрелась рядом с ними, как конфетка в ярком фантике. С улыбкой, оценив их внешний облик, она зажала нос и гадко захихикала. «Если скажешь хоть слово...» Виктор направил ей в нос свой испачканный палец. «Я тебя поцелую». Элька заткнулась и помогла им хоть немного счистить грязь. Но их усилия не имели никакого успеха. Отчаявшись избавиться от прилипших к телу и одежде фекалий, Виктор сбросил комбинезон. Оставшись в одних трусах и ботинках, он почувствовал себя гораздо лучше. Дэн последовал его примеру и в своем полосатом нижнем белье с блестящим крюком вместо руки стал похож на сумасшедшего маньяка из голливудского триллера. «Но и какой у нас дальнейший план?» спросила Элеонора свою ароматную команду. «Ходячие коровьи лепешки против неизвестно кого», сварливо пробурчал Виктор. «По-моему, надо сначала выяснить обстановку». «Обстановку я тебе и так доложу». Дэн решил присоединиться к разговору в качестве эксперта. «Паучок сцапал муху и волочет ее в укромное местечко». «И что сия аллегория означает?» Элька насмешливо посмотрела на Однорукого. Сейчас она находилась в состоянии труднообъяснимой эйфории. Ей казалось, что все ей по плечу, и со всеми трудностями она легко справится. «Нас взяли на буксир и тащат на базу, скорее всего, имперскую. Только имперский или скитмурский крейсер способен на такое». «Но скитмуры редко охотятся в открытом космосе. Густонаселенные планеты, вот их профиль. Так что, скорее всего, нас взяли на абордаж имперца. Сейчас они не будут возиться с Альседорой. Отволокут на базу, и уже там, в тишине и покое, они без спешки выпотрошат наше суденышко». «А психотронные излучатели еще работают?» – спросил Виктор. «Безусловно», ответил Дэн с видом знатока. «Скорее всего, они начнут собирать тела обездвиженных членов экипажа, когда окажутся в безопасном месте. Запрут всех понадежнее, и тогда вырубят излучатели». «Почему излучение не действует на нас и на имперцев?» поинтересовалась Элька, тревожно прислушиваясь к звукам за дверью. Пока все было спокойно. Штурмовая группа покинула эту часть звездолета. «Насчет нас не знаю», – Однорукий задумчиво пожевал губами. «А солдаты наверняка облачены в скафандры высшей защиты, поэтому и нападать на них без оружия глупо. Они неуязвимы. Мы втроем не сможем справиться даже с одним». «А как ты думаешь, какие места на Эльсидоре находятся сейчас под их пристальным вниманием?» У Элеоноры, кажется, появилась спасительная идея. Это было видно по ее лицу. Хитрый носик зашевелился, чуя удачу, а глазки забегали из стороны в сторону. «Под их контролем центральный пост, арсенал...» Дэн крюком загибал пальцы на руке. «Ну, вроде все. Ну, еще по коридорам бродят патрули. А что?» «А вот что!» Элеонора обхватила своих друзей за грязные шеи и притянула их головы поближе к своему лицу. Так обычно делают дети, когда сговариваются об условиях интересной игры. «Слушайте, мы достанем оружие и через гиперпереход переместимся на центральный пост имперского крейсера. Там нас не ждут. Захватим его и отключим психотронные излучатели. Тогда Жак и Дифор смогут нам помочь». «Дурацкий план», – категорично заявил Виктор. «Точно», – согласился с ним Дэн и начал опять загибать пальцы. «Во-первых, мы не достанем оружия. Во-вторых, центральный пост крейсера хорошо охраняется. В-третьих, наши очнутся не сразу. А когда это произойдет, что они смогут сделать против вооруженных до зубов солдат? Ведь почти ни у кого нет оружия». «Пессимисты вонючие», – изрекла Элька. «Так придумайте что-нибудь получше. Они же убьют Жака». Виктору показалось, что девушка сейчас заплачет. Ее глаза покраснели, а в носу подозрительно захлюпало. Скорость, с которой у нее изменялось настроение, всегда его изумляла. «Господа, я не уверен, что нам удастся выйти победителями из этой гнусной ситуации». Виктор потер подбородок. Подсыхающее дерьмо щипало кожу. «Но, кажется, я знаю, как мы зададим перца имперцам». «Ну?» Заинтересованные лица Элеоноры и Дэна обратились к Виктору. «Мы забросаем этих гадов планетарными бомбами через гиперпереход». «Я же сказал, что арсенал охраняется. Где мы возьмем бомбы?» Дэн разочарованно махнул рукой. «Скорее всего, охрана стоит снаружи», — Виктор заулыбался. «А кто нам мешает сразу оказаться внутри хранилища? Они ведь не догадываются, что мы умеем ходить сквозь стены». Все переглянулись и радостно оскалились вслед за Виктором. Идея понравилась. Мертвый звездолет атакует врага. Скорее всего, никакой пользы для экипажа Эльсидоры от этого мероприятия не будет. Но они уже представили себе, какая кутерьма поднимется на крейсере, когда они начнут посылать планетарные бомбы в самые уязвимые отсеки вражеского корабля. И были не в силах отказаться от такой соблазнительной перспективы. В любом случае, это было лучше, чем сидеть по уши в дерьме и ждать, когда тебя схватят. Или чем самим нападать на могучего противника, не имея ни одного шанса нанести ему хоть сколько-нибудь значимый ущерб. А теперь у них был шанс, если не одержать победу, то хотя бы добиться ничьей. Пусть погибнут оба корабля, но над ними не одержат верх. Неприятель поплатится за все. «Чего мы ждем?» – спросила Элеонора и открыла дверной замок. Осмотрев коридор, она махнула рукой мужчинам и бесшумно растворилась в темноте. Дэн и Виктор просочились вслед за ней. То и дело останавливаясь и с волнением прислушиваясь, они прокрались по переходам до самой шлюзовой камеры. Несколько раз они видели в переходах грозные силуэты в скафандрах высокой защиты. Но солдаты слишком громко топали, и земляне успевали затаиться до того, как враги приближались на опасное расстояние. К счастью, в шлюзе никого не было, и Дэн сумел достаточно быстро настроить гиперпереход. «Значит так, как только отправлю вас в арсенал, я переключу свой конец перехода в рубку Эльсидоры», – сказал Однорукий. «Сбросите туда небольшой заряд». «Зачем?» – Эля подозрительно посмотрела на Дэна. «На пульте сейчас высветилось сообщение о том, что гиперпереход включен. Когда они заметят это, мы трупы, поэтому надо их немного отвлечь». «Принимается». «Потом я настраиваюсь на крейсер, а вы сбрасываете в гиперпереход все самое большое и смертоносное». «Удачи!» – пожелала Элеонора всем присутствующим и прыгнула в пылающий серебристый шар. Виктор сиганул вслед за ней, надеясь, что Дэн правильно настроил гиперпереход, и они не превратятся в кровоточащий фарш, как штурмовая команда на Тароке, которую переместили через дробильный цех. Помещение арсенала оказалось на удивление хорошо освещено, что избавило их от необходимости искать выключатели. Элеонора сразу бросилась к входным дверям и заблокировала их точно так же, как когда-то сделал капитан Керин, прятавшийся здесь от мести Жака. Теперь они были абсолютно неуязвимы для имперцев и в то же время сами могли наносить сокрушительные удары. Только бы Дэн не сплоховал. Выждав пару секунд, Элька отправила в пасть гиперперехода несколько противопехотных гранат. Затем она бросилась к ящикам с более серьезными боеприпасами, но открыть их не смогла. Они были надежно заколочены, а фомки или ломика поблизости не наблюдалось. Виктор поспешил ей на помощь и, сдирая кожу на пальцах, выломал дощатые крышки, не обращая внимания на боль в раненой руке. Страх и ярость – самое сильное обезболивающее средство в мире. Виктор беззвучно молился за Элеонору, которая, в отличие от него, имела представление, что нужно делать со всеми этими адскими железяками. Когда она только успела научиться всем этим премудростям? Он с удовольствием наблюдал, как девушка одной из самых мирных профессий на Земле, всегда свято следовавшая лозунгу «Любовь лучше войны», ловко и невозмутимо активирует взрыватели на временную задержку и помогает забросить смертоносные болванки в переход. Спустя ровно 5 секунд они с удовлетворением почувствовали приятную вибрацию от разорвавшегося на крейсере заряда, доходившую до них по переборкам и буксировочным тросам, и побежали за следующей порцией подарков. К сожалению, они не могли воочию увидеть результатов своей разрушительной деятельности, но предполагали, что все идет так, как задумано. Если переход работает, значит Дэн еще жив. А если он жив, то не промахнется и направит бомбы туда, куда нужно. Капитан Гоппа важно восседал в своем личном кресле в главной рубке имперского крейсера. Надежно защищенный бронированными бортами звездолета и индивидуальным силовым полем, он, не сходя со своего места, контролировал все детали операции по задержанию судна грабителей. На небольшом трехмерном мониторе, расположенном прямо перед его глазами, высвечивалась вся необходимая для управления экипажем информация. Капитану оставалось только принять решение и отдать необходимый приказ подчиненным. Гоппа уже двое суток не покидал центральный пост и ужасно устал. Но операция была слишком ответственной, и он не решался поручить управление крейсером старшему помощнику. К тому же, такая удача бывает только раз в жизни. Совершенно случайно им удалось обнаружить грабителей, находящихся под номером 34 в списке врагов империи. И делить плоды этого везения с кем-либо ему совершенно не хотелось. В секретной инструкции Министерства военного космоплавания было написано, что эти преступники овладели сквозным диффузным телепортом, который позволил им преодолеть мощнейшую систему защиты Тарока и похитить большое количество ценностей. Но все сокровища Тарока были жалкими стекляшками по сравнению с могучей технологией, оказавшейся в нечистоплотных руках злоумышленников. Приказ министерства гласил, что необходимо задержать Эльсидору, личный корабль принца Кеджрака, с минимальными разрушениями конструкций и желательно без жертв среди пиратов. Показавшаяся Гоппо практически невыполнимая операция прошла на удивление легко. Когда радары дальнего обнаружения засекли Эльсидору, ни одно защитное поле бандитской шхуны не работало. Не веря своему счастью, капитан Гоппо приказал нанести психотронный удар, который полностью исключил возможность сопротивления. Заарканить пиратскую шхуну оказалось проще простого. И теперь капитан Гоппо проводил немногочисленные относительно свободные минуты в размышлениях о том, на какую награду он может рассчитывать. Наверное, теперь он получит пенсию высшего табеля и спокойно уйдет в отставку. Его дочери будут учиться в лучших университетах, а он сам безмятежно встретит старость в тихом домике на берегу реки. Денежного довольствия капитана 4-го класса, который он сейчас получал, не хватало даже на то, чтобы снять приличную квартиру. Его семья ютилась в небольшой комнатке самой дешевой гостиницы, какую только можно найти в пригороде имперской столицы. Но теперь-то все изменится к лучшему. «Господин капитан, разрешите обратиться?» Перед Гоппо вытянулся 3-й помощник штурмана. Мерзавец и неисправимый карьерист. «Слушаю!» Капитан царственно наклонил голову. «Зафиксирован взрыв в рубке арестованного судна. Отправьте на место происшествия штурмовую группу». «Уже отправил». «Пошлите еще одну и снова прочешите Эльсидору от машинного отделения до гальюнов». Гоппо на мгновение задумался. «И отключите их энергетическую установку. Это вызовет сбой системы жизнеобеспечения и повлечет смерть всего экипажа Эльсидоры», проинформировал его помощник, сохраняя на лице послушно покорное выражение. Ему не хотелось, чтобы господин капитан подумал, что он сочувствует злоумышленникам. «Знаю», – отмахнулся Гоппо. «Действуй под мою ответственность». «Слушаюсь». 3-й помощник козырнул и по уставу развернулся через левое плечо. Гоппо повернул лицо к монитору главного компьютера. Неожиданное осложнение нисколько не огорчило его. Не может все пройти гладко. Должны быть и какие-нибудь небольшие накладки. Иначе что он будет рассказывать внукам о своем боевом прошлом? Имперский крейсер тряхнуло. На капитанском экране зажглось сообщение о разгерметизации силового отсека. «Выяснить причины неполадок», – Гоппо отдал приказ невозмутимым командирским тоном. «Количество проблем нарастает. Похоже, что у пиратов есть боевые роботы, которые выдержали психотронный удар», – подумал капитан. «Интересно, что будет дальше?» А дальше не заставило себя долго ждать. Следующий взрыв произошел прямо в рубке. Силовой экран защитил капитана, но вся вахта, дежурившая в эту смену, погибла. Гоппо совершенно точно определил это по данным своей вычислительной машины. Он быстро перевел все управление на себя и попытался выяснить источник опасности. Гибель подчиненных не вызвала в нем никаких эмоций. В конце концов, они все военные и знали, на что шли, когда подписывали контракт. Капитан обязан волноваться только за живых. И еще он должен выполнять приказ. Взрывы грохотали уже и в машинном отделении, и в боевой ракетной части. Казалось, что бомбы возникали из ничего прямо внутри крейсера, не разрушая внешнюю обшивку, а выгрызая корабль изнутри. Вот оно, таинственное оружие пиратов, против которого не устояла сверхмощная защита Тарока. И что делать в такой ситуации, Гоппо не знал. Неизвестно, где враг. Непонятно, кого атаковать или от кого бежать. Уже 4-я бомба взрывалась в реакторном отсеке. Еще немного, и крейсер погибнет. «Сквозной телепорт!» – прошептал капитан и спустя мгновение заорал в микрофон, связывающий его со штурмовыми группами. «Всем вернуться на борт!» Гоппо защелкал манипуляторами управления, стараясь переместить свой крейсер подальше от ставшей слишком опасной Эльсидоры. Но многие системы уже не работали. Приходилось подключать дублирующие схемы, а без помощников это отнимало много времени. Очень помогло притяжение оказавшейся неподалеку планеты. Использовав его как дополнительную силу, Гоппа в одиночку сумел расцепить корабли. Взрывы прекратились, но было уже слишком поздно. В реакторах началась необратимая реакция. Капитан устало стер пот со лба и произнес в микрофоны всеобщего оповещения. «Приказываю оставить корабль», – помолчал секунду и добавил. «И да поможет вам Бог». Сам он решил остаться на капитанском мостике. Если он геройски погибнет в сражении, то его семья получит приличную компенсацию, и его дочери будут учиться в университете. Забросив очередную планетарную бомбу в гиперпереход, Виктор и Элеонора не почувствовали ответной взрывной вибрации. Нетрудно было понять, что крейсер отчалил от Эльсидоры и позорно бежал. Они одержали временную, но весьма воодушевляющую победу. Теперь нужно было срочно вывести свой корабль из зоны поражения бортовой артиллерии крейсера и бежать, уноситься на всех парусах прочь от этого проклятого места. Оторваться от погони у них, скорее всего, получится. Эльсидора почти не повреждена. На всякий случай Элька активировала еще парочку дьявольских машинок и послала их в никуда с дружеским приветом к побежденным. «Хорошая работа!» Элеонора уселась на растерзанный Виктором ящик и удовлетворенно потерла ладошки. «Да, неплохо повеселились. А что дальше?» «Сейчас все наши воскреснут, и очень вероятно, что, разъярившись, они пойдут на штурм имперского крейсера, а ты в это время хорошенько вымоешься в душе». «Лучше в море или в океане. Боюсь, мне понадобится очень много воды». Виктор с отвращением осмотрел себя. «И не мечтай, где я тебе достану океан?» Щелчок включения громкой связи прервал их мирную беседу. В динамиках раздался голос однорукого Дэна. «Элеонора и Виктор, надеюсь, вы меня слышите?» – сказал он. «Приготовьте самую большую бабахалку, какую только сможете найти. У вас есть 5 минут». Шорох, хруст, и связь прервалась. «Не понял». Виктор меланхолично выковырял из волос неаппетитный коричневый кусок. «Мы что, еще не всех победили?» «Сейчас выясним». Эля подбежала к переговорному устройству и нажала несколько кнопок. Минуту подождав, она тяжело вздохнула. «Обратная связь не работает. Придется сделать так, как попросил Дэн. Пойдем, я видела в том углу здоровенную чушку, очень похожую на атомную бомбу».